Последняя собака Создателя. Если верить легенде, последней собакой, которую создал Бог, был боксер. Бог намеревался сделать самую совершенную собаку из всех. Но не успел он завершить лепку, как боксер вырвался, чтобы посмотреть на свое отражение, и расплющил себе нос.